Глава вторая. Андантэ кон мото. Умеренно с движением. Шли годы. Шутка. Я прожила в осинках неделю. Как-то втянулась уже. С утра топила печь. Хоть и апреля, в доме без тепла не посидишь. Готовить опять же на чем. У меня, кроме дровяной плиты, в эту печь встроенной, других агрегатов нет. Потом воды принести. На день мне надо 2 ведра, если это готовка, мытье посуды. А если самой помыться, набегаешься. Потом воду еще греть. В общем, процесс самопомойки превращается в длительный ритуал. Бани у меня нет, у Гулькиных, кстати, тоже. Как они моются, я даже не представляю, если вообще моются. За эту неделю я их почти не видела. Пару раз мимо окна кто-то прошел. Раз я к ним зашла, ни зачем, просто. Дай, думаю, соседей навещу. За окном мелкий дождик накрапывает, дома скучно сидеть. Взяла кошку на руки, конфет еще в качестве гостинца, и пошла. Стучу, сразу открывается, за дверью Леся, будто прямо тут стояла, меня дожидалась. «Заходи», — говорит. Захожу и тихо обалдеваю. Это я первый раз Гулькиным пришла. В избе нищета. Я по сравнению с ними хозяйка Медной горы, вся в богачестве. Печь не топлена, верхняя топка вообще в паутине. Угол занавеской отгорожен. Да какая там занавеска? Это 2 простыни сшиты, ветхие, в середине выношенные до полного бесцветия. Из-за псевдозанавески угол сундука торчит, типа моего, тоже здоровенный. Они туда все свое имущество прячут, от чужих. Стол колченогий, лавки серые, даже не крашеные, по 2 его сторонам. Посреди стола шайка банная древняя, цинковая с 2 ручками, проржавелая. Шайку с потолка вода капчет. Кап-кап потихонечку. Только я зашла в комнату, Кашиндра начала у меня из рук выкручиваться. Леся говорит: «На пол не отпускай, потравится». Что они, крыс, что ли, травили? Я головой покрутила, никого в избе больше нет. А где все? А в лес ушли за грибами. Куда за грибами-то? Весна еще и дождик. Кто в лес в дождь ходит? Она плечами пожала. Мы ходим. А весной самое время. Стручки и сморчки вылезают. Это самые ценные грибы. А еще страбелюрусы, саркосыфы, ксеромфалины. Кто? Какая разница? Грибы. В общем, гости не задались. Девчонка явно ждала, чтоб я ушла. На следующее утро Леся сама зашла ко мне, сказала: «Если хочу чего в магазинах купить, то надо сегодня ехать. Завтра город на карантин закроют». «А как ехать-то через ручей?» «Это не ручей, это протока между озерами, а ехать в другую сторону надо. По просеке, потом на Синюхино, там на шоссе. Ты заблудишься, Вадька тебя проводит, покажет». «Вот мне нравится». Эта девчонка, мормышка мелкая, со мной разговаривает как взрослая с бестолковым детсадовцем. Безапелляционно. Ты заблудишься. Да, я непременно заблужусь. У меня к этому дар. Но зачем же в нос этим тыкать? Можно же вежливо предложить. Давай, Танюша, тебе Вадька дорогу покажет. Ну, короче, мы поехали. Вадька на месте штурмана. Я за рулем. 40 минут на малой скорости по лесу кружили, практически молча. Чего не скажу, он только «да», «нет» или еще содержательнее «ну». Ну и я заткнулась. Не диалог и был. Синюхина пацан вышел, Сказал, здесь меня подождет. Так что в город я одна приехала. Там на главной улице магазин на магазине. Два Дикси. Через дом напротив огромный сарай Великолукского комбината и Магнита, двухэтажный домина. И всюду народ толкется, расхватывает то, что раньше не разобрали. Хотя уже и нечего, только ценники кругом. Полка из-под сыра, полка из-под хлеба, полка из-под туалетной бумаги. Картошку только не особо расхватывают, наверное, у всех своя. Ну, я картошки набрала 3 сетки, овсянки 3 пачки взяла, консервы какие-то типа мелкий частик в томатном сиропе и к полке с кошачьей едой переместилась. Там ажиотажа нет. Мне ж Кисельду каждый день кормить 4 раза. Она жрет как прорва. Наверное, от старости уже в склероз впала и не помнит, ела или нет. Стою перед полкой и методично в корзину гружу 4 пакетика с рыбой, 4 с индейкой, 8 с кроликом. Она за кролика душу продаст. Тут какой-то мужик у меня за спиной встал. «Это чего?» «Кошачьи консервы», — говорю. «С мясом». «А чё?» — говорю. «Кошки вегетарианки?» «Так их без тушенки можно». «Точно», — говорю. «Я всегда так делаю. Для животных же самое безвредное кладут. Без консервантов и ГМО». «Пошутила», называется. Он, мужик этот, меня локтем от полки отодвинул и орет вглубь магазина. «Галя, вот суды!» И все консервы без разбора себе в тележку сгребает. Одной рукой гребет, а вторую оттопырил, меня не подпускает. Да еще Галя, корпулентная, как крейсер, ему на подмогу из соседнего зала выруливает. «Ах ты, думаю, говнюк!» Выхватила у него из корзины 5 пакетиков и в сторону затерялась в толпе. Вот вроде нечего в лавке взять, а на улицу я выперлась, обвешавшись объемными катулями. Бреду к тачке, а тут, откуда ни возьмись, пацанва черномазая, явно цыганята, едва мне до пояса, совсем детишки. Окружили меня, и вот уже кто-то раз мне по мешку какой-то железкой, и в мешке дыра. Из дыры на асфальт посыпались мои банки с счастиком, картошины, еще чего-то. Эти паскудники мелкие, хвать-похвать мои покупочки, я не знаю, кого цапать. Банки или мелюзгу. А тут из ворот церкви, там как раз напротив 5-ки церковь, выходит поп, страхолюдный такой, весь в черной курчавой бороде, из бороды глаза угольями сверкают. Крикнул что-то цыганятам по-басурмански и в конце так утробно и сподземельно «Прокляну!» Ребятня добычу побросала и, как мыши, в разные стороны. Порск! Так закончился мой единственный вояж в город. Тогда я думала, что это событие, но события начались несколько позже. И начались они, что характерно, с цыган. Но сначала яблони. Дед зашел с ведром чего-то белого, вроде звездки или белил. Как всегда, ватник, штанцы в резиновые сапоги, заправленные шапочкой советской эпохи, синяя выцветшая. Красавец мужчина. Он же не старый еще, даже не помятый, если от бороденки кривенько абстрагироваться. Я рассмотрела. И зубы все на месте, не как у деревенских принято, через одного или без передка вообще. Чего же он таким неприглядным выглядит? — Танька, ты чего яблони не белишь? Белить надо, а то червяк-шушель все поест. Без яблок останешься. И кисть мне протягивает. А я с книгой, понимаешь, сижу у окошечка, в кресле качалки покачиваюсь, утренний кофе пью. Благостное, а он мне... красить. Дед, а ты сам-то чего свои яблони не красишь? Вам яблоки не нужны? Не, наши не надо. Не надо. Не, ты своей крась. Да, погущей импаста. Да, а я не. Замотал головой, задирая бороденку. Поставил ведро у порога и отчалил. Что-то в его словах мне ухо резануло. Что, не надо? Нет, к этому я уже попривыкла. Импаста, вот что. Посреди погущей и своей влезла эта итальянская живописная импаста. Откуда? Я сначала решила, что ничего белить не буду. Вот еще докука образовалась. А с другой стороны, время есть. Побелку на дом доставили. Прямо деливери-клуб. Погода хорошая, без дождя. Пойду, покрашу. Вышла с ведром на улицу. Улицы-то как таковой нет. Просто пространство, кое-где кустами и осинами поросшее. И яблонями, высокими, корявыми, очень старыми. Листики свеженькие повыперли. Вокруг черных, скрюченных временем яблоневых рук зеленое, прозрачное свечение колышется. А которые тут мои? Пошла Гулькиным спрашивать. Вышел дед, махнул рукой. А вон те три. Покосился на полное ведро, стоявшее у моих ног. Четыре яблони. Вон, а в посередке те и твои. Стала красить. Пришла Кисельда, ходит вокруг меня, капли белил на земле, нюхает. Потом еще три кошки из кустов вылезли, сели рядком, смотрят. Тут кошки странные, одичавшие, что ли, слегка, не пойму. Приходят неизвестно откуда, шастают туда-сюда. У Гулькинского дома как на митинг собираются. Меня не боятся, но и не подходят, не попрошайничают. Как-то пришла кошка с парой котят подрощенных. Няши такие прыгают друг на друга, играются, лапки передние поднимают, коготки в растопырку. Я, как положено, умилилась, миску вынесла, от кисельдиного пайка отвалила полпачки вискоса. Даже не подошли. Побегали, попрыгали и колобками укатились во свояси, не знаю куда. В общем, часа три я стволы белила. Кошки зырили. Когда закончила, подошли к стволам, понюхали, помотали бошками, будто обсудили вопрос, и пришли к согласию — годно. Оно и правда хорошо получилось. Нарядно. Теперь за моим домом, прямо против окна, яркое белое пятно. Забор из четырех белых до уровня моего носа — яблонь. А вечерком ко мне Гулькины нагрянули с пирогом и трехлитровой банкой клюквенного морса. И под пирог с грибами и сладенький морс провели среди меня политинформацию по теме миграции цыган и чего от этого ждать. «Чего, Танька, цыган, не боишься? Вон Леся говорит, тебе ваны в городе ограбить хотели». — сказала Авдоша, отделяя меня здоровенным кусом пирога. Я б таким, наверное, неделю могла б кормиться. Не, не боюсь. Чего их бояться? Люди же, а это вообще мелюзга была. Голодная, наверное. Это правильно. Люди, чего боятся. Тем более, это самое, ваны скоро тута появятся. «Что значит, тут появится?» Я чуть пирогом не подавилась. Представила себе, как из лесу вываливает табор цыган, кони, кибитки, девки в пестрых многоэтажных юбках бренчат манистами, визжат голопузые детишки, парни в красных рубахах, в ухе серьга, за поясом нож, и вот уже этот хоровод колготится вокруг, горят костры, звенят серебряные струны. Ой, чавелы, начинается, плач гитары разбивается, чаша утра, и в бубны, в бубны, а в середине этой свистопляски я с кошкой на руках. И поведала мне Авдоша под молчаливое одобрение остальных жующих пирог Гулькиных следующее. Цыган в городе живет немало, давно они тут осели, еще до Великой Отечественной. Их тогда насильно на землю сажали, кочевать запрещали. Это предыстория древняя, поновее вот. У городских цыган, само собой, есть свой барон. Мужик он боевой, тертый, не из наших, не из местных цыган, издалека сюда забрел, с большого города Кишиневу. Баро фора Кишинева. Пацаном болтался тут и там, подворовывал. Его ловили, отправляли в детские дома, он сбегал. Потом пырнул кого-то ножичком, хорошо хоть не убил до смерти. Загремел в колонию. Звали его тогда Спирия Кречет, от фамилии Кречин. В колонии как-то остепенился, как отрезало всю приблотненную, мутную прежнюю жизнь. Был там командиром отряда, малолетних урок строил строго. Под выход упросил начальника колонии посодействовать ему. Решил Спиря в военное училище подаваться. А как? У него ж аттестата за восьмилетку нет. Кто его возьмет? Плюс справочка об отсидке. Начальник посодействовал. Устроил пацана для начала в ПТУ при заводе, а после, получив вожделенные корочки и паспорт, пошел Кречет в танковое училище. Воевал на Первой Чеченской войне, потом уже полковником в отставке, ушел с ЛДПРовскими добровольцами на Югославскую войну. Навоевавшись, приехал сюда, осел в городе и стал, собственно, бароном. Здесь про Спирю Кречета слыхом не слыхали. Здесь он уважаемый человек. Спиридон Борисович, баро Спиридон. А 5 лет назад цыганский барон возьми да и рукоположись в священники православные. Теперь служит в местной церкви, оставаясь при этом главой всех местных цыган. Вот он, отец Спиридон, и замутил нынче воду. Как город закрыли, он начал взывать своим соплеменникам, дескать, надо сниматься отсюда, из темницы злокозненной, ибо всех оставшихся взаперти поразят мор и смерть, всадники апокалипсиса. А за ними придут глад и война, только вышедшие на чистый простор спасутся. Отец Спиридон открыл себе нового Моисея и решил вывести свой народ. Вопрос «Куда?». И этот вопрос, как внезапно оказалось, касается лично меня. Цыганский пророк решил, что подходящей землей обетованной для его народа будут мои осинки. Именно мои. Услышав, что на нас надвигаются орды кочевников, я сразу осознала, что осинки — моя земля, и мне ее защищать. И взгляд мой непроизвольно переместился в угол за диван, где в чехле стояло ружье. Стоп! А откуда вообще эта инфа выплыла? Сорока на хвосте принесла, сойка в уши Гулькиным насвистела. Авдоша, а кто вам сказал? Откуда вы это взяли? Вы что, в город мотались? Там же кордон, не проскочишь. Зачем город? Нам город без надобности. Вон Леся сказала, она знает. А Леся откуда знает? Я уставилась на девчонку. Она в ответ уставилась на меня своими круглыми, как пуговицы, голубыми глазами. Я знаю. И все, никаких тебе объяснений. Но, глядя в безмятежную июльскую синь девчоночьих глаз, я почему-то уверилась, знает. Тогда у протоки знала, как меня зовут. Теперь вот только что прозвучало. Леся сказала, тебя в городе ограбить пытались. А я, между прочим, про это никому не говорила. Но не Вадьке же, штурману бессловесному, поджидавшему меня в Синюхине, было рассказывать. Ладно, оставим. Значит, цыгане. Нашествие или пришествие. И что будем делать? Гулькины озвучили план. Ты, Танька, это самое, не боись. До сюдова много не дойдет. Человек 8-10, не больше. Остатние по дороге позаблудятся слегка, порастеряются и выйдут 7 км в Шишелове, и там осядут. Так что тебе самая малость останется. Эти что придут, до утра переночевать и выпустить. А вы? А мы остатних по лесу поводим кругами, да к Шишелову выведем. 6 утра. Аккурат к рассвету. А там красиво, на рассвете. Прям из озера солнце ших и в небо. Отряд имени Ивана Сусанина выходит в рейд. Чужие не пройдут. Это Шишелово-Мышелово ваше, это что? А деревня бывшая? Теперь только дачники там по лету наезжают. А сейчас пусто там. Всех в городу заперли. Так они это чужие дома займут, что ли? А займут это самое. Да я ж про самое главное не знаю. Сколько этих цыган из города тронется? Только собралась спросить, дед, по сю пору молча крошивший пальцами свой кус пирога и закидывавший малюсенькие его ошметки в рот, сказал: «Тебе, Танька, какая разница, сколько? Ну, 400, да еще маленько». «А така», — говорю на гулькинскую мову, переходя, «мне разница. В Шишел-Мышелове домов сколько?» «Ну, 10-1,5». «Во, как они туда засунутся? Они ж по округе расползутся, как тараканы. Рано или поздно они опять здесь окажутся». Дед ладонью по столу стукнул, захихикал и хидненько так заглядывался на своих. «Смотрите, мол, какую пургу Танька-то несет. А может, наоборот, гляньте-ка, какая разумница, соображает». Ответила мне Леся, серьезная, неулыбчивая девочка, несмотря на белобрысость и синь глаз, очень похожая на Вензди из семейки Адамс. «Окажется, но поздно», — выдавила, как из пустого тюбика, последнюю каплю, и опять молчок, зубы на крючок. Пирог доели, морс выпили, гулькины засобирались. Они уж в дверях, и тут меня осенило не то главное, что я спрашивала, другое. «Когда? Когда придут-то?» В гулькинские спины, в двери друг за другом исчезающие, говорю. Дед обернулся. «Так это самое, сявони к ночи, жди». Я подготовилась. 2 кастрюли гречки с тушенкой в печке и 2 патрона в ружье в австрийской вертикалочке. 1 самой крупной дробью, 2 в нарезном стволе с пулей. Дед зашел опять. Под одной подмышкой зажата гармонь, под другой — аккумулятор автомобильный. Слегка заплетающимся языком поведал: «Я тут-то это, тебе банку зарядил. На вот, поменяй это самое, да я сядет, Ноня». Взяла у него аккумулятор. «Дед, а ты чё, выпивши, что ли?» «Так банку же заряжал». Он удивленно задрал правую бровь. Не понимает, глупая. «Вот я балда. Банка — это ж аккумулятор. Мне, особе приближенной к автопрому, стыдобище забыть про жаргон. Колхозница, дура сельская, но это на скорость не влияет. А вот дед позволил себе перед ответственной операцией, рассредоточению цыганских масс по пересеченным местностям, залить деньги. Это нормально? Дед, а наливаться по верхнюю рисочку обязательно было?» Он задрал бороденку, пощелкал себе пальцем по горлу. «Ох, Танюха!» «Не понять тебе! Да я через пару часов протрезвею, не боись. Усё нормалёк, подруга. Сейчас песню тебе петь буду». И через пару минут из-под дерева донеслись гармошечные переборы и на мотив амурских волн. «Тихо в лесу, только не спит весь лес. В каждой норе и в каждой дыре идет половой процесс. Тихо в лесу, только не спит барсук. Яйца свои он повесил на сук, вот и не спит барсук». Кстати, когда дед пел «Никаких тебе яконей», «Не спит в лесу» и тому подобного не было. Будто другой человек пел. Стемнело совсем. Сижу у окна, на коленях ружьецо, сверху книга. В желтом клеенчатом плаще вместо костюма химзащиты. Шведский, плотный и яркий, к нему еще шапочка круглая с полями полагается, зюитвестка. В таких плащах море выходит, потому что если шторм, и вы, к несчастью, свалили за борт, остальные члены экипажа могут полюбоваться с палубы, как ваш желтый силуэт мелькает среди волн. Правда, недолго. Под подбородком у меня маска медицинская в положении наготове. На руках перчатки латексные, хирургические. Модный лук разгара пандемии. Почти как президент наш, когда в больницу собрался зараженных проведать. В книгу смотрю, перед самой собой делаю вид, что читаю. Боже мой, на тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на тебя, да постыдятся беззаконствующие в туне. Но слова псалма Давидова не шли в мою взлохмаченную изнутри голову. Вместо надеющихся на тебя выползали надеющиеся на себя. И это было более верно, потому что на кого мне еще надеяться? На себя только. Одна я здесь в осинках, остальные сгинули, растворились в темном лесу. Я да киселина моя на подоконнике. Сидит кошка, глядит в окно. Тоже ждет? Что она там видит в абсолютно черном окне? Я, если нос прижму к стеклу, разгляжу только 4 смутно сереющих яблоневых ствола, те, что я сегодня белила. Надо же, сегодня. А мне кажется, это было давно, в прошлой безмятежной жизни, когда мне еще не было так страшно. Вдруг из темноты вырвали световые полосы, зашарили кругом, ударили в мое оконце, и стволы яблонь ярко засверкали в этих лучах. «Ах ты ж, дед, ты какие белила мне подсунул! Это ж светоотражательная краска, как на дорожных знаках! Так эти, которые сейчас из лесу вышли, они ж на мои яблони, как на маяк шли. Вот уж точно не промахнулись бы. Книгу на стол, маску на нос, ружье в руки с предохранителя снять и на крыльцо. Сердце колотится даже не в груди, мала она для него. В животе стучит, в горле, в ушах. Я вся набат собственного сердца. Открыла дверь, встала в проеме, двустволка наперевес. Перед домом шерохается кто-то, тени туда-сюда, детский плач. Вот этот плач меня и успокоил. Это люди, не бандиты, не иноземные захватчики, просто люди. Набат в ушах попритих, кто-то фонарик поднял, прямо мне в лицо светит. Я глаза ладошкой прикрыла. «Свет убери», — говорю. «Убрал». «Кто главный?» Мужик, высокий, здоровый, как шкаф, весь в черном, пошел на меня. «Заходи», — говорю, — «только один». И ружье подняла повыше, мол, шмальну, если что. Мужик на крылечко поднялся, оно аж прогнулось под ним, в дверь протиснулся мимо меня. Я дверь за ним на засов закрыла. В комнату пришли, я смотрю, так это ж тот поп, что пацанят, тербанивших мои мешки, у пятерочки разогнал. На вид лет 60 ему, а бородище черное, ни одного седого волоса. Глаза уголья, на голове шапка поповская. Не знаю, как она на самом деле называется. Я всегда думала, скуфейка. Только он не в рясе, с длинным подулом по кустам не побегаешь. Штаны и куртка кожаная. Шапку снял, и на голове волосы черные, только за правое ухо широкая седая прядь уходит. Сзади в косицу прячется. «Меня, — говорю, — Татьяной зови, а тебя как прикажешь величать? Отец Спиридон или Баро Спиридон?» Он надо мной навис, глазами по избе повел, как сквозь прицел танковый. Наткнулся на Библию мою, что я на стол прямо открытой бросила. Кивнул сам себе удовлетворенно. «Как Бог подсказывает, так и зови». Я ему: «Спиря Кречет подойдет? Не забыл еще юность бедовую, полковник?» Он хмыкнул и вдруг улыбнулся, помотал башкой. «Пожалуй, лучше все же отец Спиридон, Татьяна. Оно как-то более сообразно». Ну, присели мы с ним у стола над книгой раскрытой. Я сразу ему сказала, чтоб не ждал своих, не выйдут они сюда. «Откуда знаешь?» — спрашивает. А я ему, как Леся: «Я знаю». И ударение на оба слова, и на «я», и на «знаю». «В Шишелово с утра пойдете, там ваши. Дорогу найдешь?» И внул. «Вот и ладушки, можно спать ложиться. Зови своих, пусть поужинают». Две кастрюли кулеша сметелили за 15 минут. Чаю еще горячего и на боковую. Мелкота на печь, старуха с двумя младенцами на мой диванчик. Остальные спальники кинули на пол, устроились. С дюжину, если с детишками считать, человек моя избушка вместила. Я в машину ушла спать, с ружьем, но сперва разрядила его. Хотела Кисельду с собой взять, но та отказалась. Предпочла теплую печь и маленькие ладошки, что наперебой гладили ее по спинке и пузику. Прежде чем забраться в свой драндулет на ночевку, я аккуратненько сняла желтый плащик, скатала его и под машину засунула. Перчатки туда же. Руки антисептиком обтерла. Все в этом городе было на автопилоте. Из дома выходила, как в открытый космос. Кругом невидимый враг смерти моей хочет. А тут в осинках подрасслабилась. И вот опять. Опять кругом толпы потенциально заразных, носителей. Сразу перед внутренним взором плакат, что у нас в парадной висел, выскочил. Отторгающий жест, оперчатанный рукой, маска и над ней вытаращенное в ужасе глазище. Проснулась я от того, что кто-то накручивал ручку на дверце машины. «Чего там?» — подняла голову. Два пацаненка пытались ко мне проникнуть. Рядом стояла малюсенькая девочка в красном комбинезончике. Она держала мою кошку за живот. Кошка свисала с двух сторон из ручонок полосатым шарфиком, но попытки изменить неудобное положение не предпринимала. Опустила стекло, дети загалдели. «Завтракать иди, бабушка оружие оладок напекла, без тебя не дает. Скорее давай, остынут, есть хочется». Я вылезла, потащилась в избу. Мужики сидели за столом, степенно завтракали. Две молодые цыганки крутились у печи. У окна восседала на стуле крупная старуха, наверное, бабушка оружия. Только если она чего и напекла, то руками чужими, не своими. Может, это ее невестки? Никакая разница. Уселась у стола, горячую оладушку цапнула, тут же передо мной кружка чая само собой объявилась. Приятно. Сижу, жую. Опаньки, я свой химзащитный костюмчик так под машиной и оставила. Ни маски, ни перчаток не нацепила. Прямо передернула изнутри. Ну, теперь-то чего? А, бог даст, не помру. И цап вторую оладушку. Скрипнула дверь, вошел отец Спиридон. Не вошел, базальтовой скалой водвинулся. Доброго утра, хозяйка. Мы тебе дрова покололи, у сарайки сложены, воды принесли. Больше не знаем, чем отблагодарить. Махнула рукой. Чего там, не стоит благодарности. Мне не привыкать в дом полтабора пускать. Скоро они убрались. Торопился к бару Спиридон. Беспокоился, как там без него его народ, его паство без пастыря. Последней из моего дома вышла бабушка Ружа. Вышла, с трудом переставляя ноги. С двух сторон ее поддерживали мужчины, а она бормотала. «Ничего, ничего, чевала, побредем еще». Боги, как она вообще дошла до сюда на таких ногах, распухших, измученных долгой жизнью? Как она доберется дальше, до своей обетованной земли в 7 километрах от моих осинок? Уходя, она сунула мне в руку что-то. Сказала, «Это тебе, Чайри. Теперь ты, Амари, наша. Теперь ты под цыганским законом. Он тебя защитит, Чайри». На моей ладони лежала круглая серьга с припаянной проволочной дужкой. 20-копеечная монетка, старая, стертая, едва читалась дата, 1920 год. Цыганское нашествие схлынуло, а я, вооружившись решимостью, пошла Гулькиным требовать ответов или призвать к ответу. В качестве доспехов нацепила зеленую тирольскую шляпку с потрепанным в неизвестных боях пером. Для подмоги подхватила на руки Кисельду. Толкнула дверь ихней избы, вошла, даже стучать не стала. Решимость требовала не конетелиться. Гулькины всем кагалом сидели за своим колченогим столом, с одной стороны Авдоша и дед, детишки напротив. На столе не было ничего, вызывающая пустота. Даже не притворяются, меня ждут. Ты звал меня, и я на зов явился, и буду я суровым судьей. Брови насуплены, подбородок выставлен, вместо карающего меча в руках кошка. Леха бы сказал, лохудра на тропе войны. Ну, дед, ты зачем мне светоотражающую краску подсунул? Боялся, что Спиря кречется своими ромалами в темноте мимо меня проскочит? Дед покивал, мелко-мелко сивой своей головой, нынче неукрашенной карельской шапочкой. Боялся, знамо дело, боялся. Проскакнул бы Борис Спиридон мимо тебе, мы бы его по лесу до утра шукали бы. Я думала, он отнекиваться станет, типа перепутал ведра с краской или еще чего, а он сразу мне в лоб. А у меня аргументы заготовлены. Теперь их куда? Обидно. Тогда про другое. И как, позвольте узнать, господа Гулькины, вы 400 цыган среди ночи в Шишелово вывели. Шишел-мышел, оп и вышел. Че, встали перед ними с бумажными табличками «Земля обетованная, трансфер бесплатный»? Гулькины переглянулись. Они прямо разговаривали между собой глазами. На меня не смотрели, настолько не смотрели, что у меня сомнение возникло. А если я тут вообще? Я подошла поближе и посадила кошку на стол, чтобы обратить на себя внимание. Но, кажется, обратила его только на нее. Пацан поднял руку, и кошина пошла к нему, спрыгнула на колени и, покрутившись, устроилась там. Ватькина рука опустилась ей на голову, погладила между ушами. Кисельда прижмурилась, растопырив уши, как магистр Йода, воплощенное удовольствие. Леся тоже, протянув руку, погладила кошку мою по спинке, потом сказала: «Ладно, хватит уже. Давай, дед, ты расскажи». Дед кивнул, будто ждал приказа. «Смотрите, у них что, девчонка главная?» «Ну так, это самое, начинать издалека надоть. Давай-ка, Танька, садись. Вон, табуретку бери». Дед поерзал задом по скрипнувшей лавке. «Только лучше кошку домой унеси. Обожрется, потравится». Чем она тут обожрется-то на коленях у Ватьки лежа? Она ж даже на пол не спускается. Мальчик протянул мне мою зверюгу. «Унеси, нельзя ей долго с нами. На улицу выпусти, а она никуда не убежит». Как говорила Алиса в «Стране чудес», все страньше и страньше. Я выпустила кошку на улицу, вернулась в избу и решительно придвинула к торцу стола пыльную самосколоченную табуретку. Уселась, как председатель. Локти на престарелую, морщинами, шрамами покрытую столешницу. «Валяйте, рассказывайте, все рассказывайте. Колитесь, гады, а я вас судить буду судом строгим». Это я мысленно. «Ну, вот, а, Танька, это самое, такие дела, значится, на...» — начал дед очень предметно. «Ты, это самое, про Чернобыль слыхала?» Леся вздохнула. «Ты бы перестал уже, хватит в селян играть, говори по-человечески». Дед опять кивнул. «Ей-богу, Леся командир, кто бы мог подумать? Не я, точно. Как оказалось, я еще очень многое не могла подумать». Деда я слушала, открыв рот. Поминутно во мне взбрыкивал Станиславский со своим вечным «не верю» и тут же затыкался. «Ничего, если я от первого лица перескажу, от его, дедова, лица». «Слыхала, значит, мы там жили в 1986-м. Мы с Авдошей, с Евдокией моей, а этих вот, Александру и Вадима, нам как раз дочка наша подкинула. Да, Татьяна, это не дети, это внуки наши. А дочка путевку от правкома получила с Халтуба. Вот они с мужем на юга, а внучонка в нам. Как раз перед Первомайскими за неделю из Гомеля и приехали к нам, в Припять. Я тогда оператором на станции дорабатывал, на пенсию через 3 месяца собирался, а Евдокия в школе русские с литературой преподавала. Она уж пенсионеркой была, но работала, да это все не особо важно. Вот как раз 25 апреля, воскресенье было, выходной, и решили мы поехать за грибами. Весенний гриб, он самый полезный и вкусный тоже, их почти никто и не знает. Все только белое да подберезовики, да остальное летнее грибство берут. А я этих грибов видов 50 знаю, не все из них живьем даже видел. Короче, загрузились в наш козел, будь он неладен, поехали в лес. То-се, по лесу нагулялись, грибов набрали море, у каждого корзина с горкой. Домой пора. Пришли к машине, а она, поганка, не заводится. Да кругом лес, и других грибников, кроме нас, в нем нет. Пока я вокруг этого козла прыгал, пока пытался понять, чего он, паскудник, не заводится, уши темнеть стало. У нас быстро темнеет. Раз-два, и свет отключили. Пришлось в машине ночевать. А ночью мне, извини, приспичило по малой нужде. Я еще на часы глянул, чуть меньше половины второго было. Ну, вышел я из машины, на пару шагов отошел. И тут, вот объяснить толком не могу, вроде как мир кругами пошел. Вот как от камня по воде круги. Волны такие, как беззвучный взрыв. Короче, через пространственно-временной континуум прошла волна. Это я уже потом так определил. А тогда, в самый момент, мне показалось, что все затряслось какой-то мелкой дрожью, и перед глазами рябью картинка подернулась. И внутри у меня тоже все как-то задрожало, затряслось. Нехорошо стало. Утром проснулись, чувствуем дикий голод. Все. Жрать хочется неимоверно. Никогда я такого голода не испытывал. Мы вчерашние бутеры доели, мало. Мы тогда, не поверишь, сожрали все грибы собранные, сырыми, все 4 корзины. Я попробовал машину завести, ключ повернул, козел с полтычка завелся. Чего вчера выпендривался, спрашивается. Поехали, домой приезжаем в Припять, а там никого. Фильм ужасов, пустой город. Какой-то мусор, обрывки газет ветер по улице гонит. Ни людей, ни машин. Мелкие на заднем сиденье притихли, жались комочком. Страшно им, и нам страшно. Что произошло? До дома доехали, по лестнице поднимаемся. Я вижу, у соседа под нами дверь приоткрыта. Постучал, покричал, не отвечает никто. Я вошел. Шкафы открыты, барахла в них нет. Посреди комнаты велосипедик трехколесный, перевернутый, игрушки разбросаны, тазы какие-то, одеяло, будто в спешке собирались, бежали отсюда прочь. Жутко смотреть. Мы ничего понять не можем, война началась, эвакуация. Поднялись к себе. Я телек включил, он не работает. Я из розетки провод выдернул, штепсель в ладони зажал, телек включился. И тут мы так и сели. Новости показывают. 27 апреля был полностью эвакуирован город Припять. Продолжается эвакуация населения из 30-километровой зоны заражения, ликвидация последствий аварии на ЧАЭС. И самое главное, сегодня... 15 мая 1986 года. Понимаешь, Танька, 15 мая. А мы вчера в лес поехали 25 апреля. Я до сих пор не знаю, мы там в лесу 20 дней в машине без сознания провалялись или просто прыгнули вперед на 20 дней. В пустом городе жить не будешь. Рванули мы в Гомель. Дочка с мужем как раз с югов должны вернуться, надо ж детей родителям вернуть. Добрались до Гомеля, и начали мы с Авдошей умирать. Все тело красное, как рак вареный, и струпьями покрылось. Волосы выпадают, понятно, лучевая болезнь. А Леське с Вадькой ничего. Вот, думаем, хоть дети выживут. Улеглись мы по кроватям, смерти ждем. Не болит ничего, есть вовсе неохота. Так водички попьешь пару глоточков, и все. Тело усыхает, лежим, лежим, неделю лежим, не умираем. Короста отваливаться стала, надоело лежать. Вылез я из кровати, подошел к зеркалу. Мама дорогая смотрит на меня оттуда незнакомый мужик. Лысый. Без бровей, на вид лет 40, а мне ж я говорил, до пенсии 3 месяца всего оставалось. Евдокия, говорю, подь суды. Она тоже к зеркалу, и давай себя щупать. Лицо молодое, тело молодое, только рост убавился. Не выше вон внуков своих стали. А раньше я 1,88 м был, да и Авдоша тоже не малютка. В институте в баскетбол играла. Короче, побереть не получилось. Помолодели мы с ней 20 лет. Потом и волосы отросли. Этим вон мелким не так повезло. Как им было, Леське 11, а Вадику 12, так и осталось. Ладно еще, что пубертат не начался, а то на всю жизнь остались бы прыщавыми подростками со вздрюченным либидо. 3 года мы спокойно в Гомеле прожили. Не замечали, что на нас косо посматривают. Да, видать, кому-то дело до нас было. Приехал к нам корреспондент из Москвы. Говорит, письмо пришло про необычных людей, переживших Чернобыльскую катастрофу. Давай нас расспрашивать, чего да как. Напишет статью, а там и ученые подтянутся, начнут нас по лабораториям гонять, живьем препарировать. Да, было за что. У Леси видения начались. Сначала думали, глюки, психика поехала. Потом поняли, это у нее дар предвидения открылся. Только она не сразу с ним разобралась, да понимать научилась. А у меня электричество из всех дыр полезло. Возьму лампочку в руку, а она горит. Даже перегоревшая горит. И мало того, что в руках светится, так она балбесина и потом сама по себе, как исправная себя ведет. Накопится в теле, искрить начинаю. Чувствую, сбросить надо. Я стал аккумулятор от машины заряжать. Батарейки потом, когда мобилки пошли, их заряжал. Ноут, все подряд, в общем. И тут выяснился побочный эффект. При сбросе электрического заряда у меня в теле спирт синтезируется. Так что я, как банок, заряжаюсь, пьяный хожу. Да и у Авдоши свой дар есть, и у Вадьки. К нему звери идут, любые, хоть кошка, хоть медведь, хоть змея. От него такое излучение вкусное для них прет. Они обжираются, послушные становятся, как за мамкой за ним ходят, но могут и до смерти налопаться, отравиться. Почему тебе говорено, не пускай к нам кисельду свою? Но это все постепенно вылезало, не сразу. Тому корреспонденту столичному мы с 3 короба лапши на уши навесили, а сами поняли, надо бежать. Здесь нас в покое не оставят. И побегли. Витебск, Невель. И вот в Осинках осели. Считай, 30 лет уж тут живем. Никто про нас не вспоминает. Охотники разве что иной раз являются. 90-е, правда, случай был нехороший. Это когда меня бандиты убили. Что значит, как убили? По-настоящему, в самом прямом смысле. Насмерть. Беглые это были, с колонии. 5 бандюганов с автоматами. У вертухаев поотобрали. Сюда вышли. Наши все попрятались, Леся предупредила. А меня не было. Я в город по надобности уезжал. Вернулся вечером. Темно уже. Вхожу в Осинки, а тут эти мне навстречу. Я испугался, знамо дело. Опять же думаю, а мои-то где? Живы ли? Хотя, если б померли, я б почувствовал. Но тогда я не особо соображал. Говорю, испугался. А со страху искрить стал. У меня волосы дыбом, и с них искры, огни святого Эльма. Тут уж эти дристанули. Из перепугу шарах мне очередью автоматной через всю грудь. Предупредительный выстрел, типа. Ну, я и умер. Авдоша говорит, я неделю мертвый был, пока пули наружу вышли, пока все раны закрылись. Лежал себе и лежал, холодный, потом очнулся. Так вот и существуем, живем помаленьку. А теперь вот и ты, Танька, явилась, тоже беглая, как мы.